На следующий день позвонила Жанна, и мы встретились в обеденный перерыв недалеко от офиса в маленьком кафе, где она обычно обедала. «Задание выполнено», — весело сообщила она. «Не хочешь рассказать, зачем тебе понадобился этот Гаевский?» «Не хочу». «Хозяин барин, тогда слушай. В клуб его приняли по рекомендации нашего Шермана и старой корги Липатовой. Это без ума от него. Глазки закатывает и держится рукой за искусственный бюст. Видно, здорово проняло. А мальчик, между прочим, годится ей в сыновья, а может и во внуки». Бабка так намудрила с возрастом, что и сама поди не помнит, в каком веке родилась. С ее слов, он – бесценное сокровище. «Хочешь, чтобы я выспросила о нем у Шермана?» «Нет». «Ага, Ромке мало что известно. Два неудачных брака, дети отсутствуют. Первая супруга старше его на 10 лет, вторая только на 8. Налицо Эдипов комплекс. Это в лучшем случае». «Все? А что ты хотела? Без того ясно, парень – охотник за приданным. Ромка сказал, он вроде бы возле тебя вертелся, правда?» «Твоему Ромке не мешало бы укоротить язык ровно наполовину. Значит, все же вертелся. И женское сердце не выдержало. Теперь ты вдова и...» Я взглянула, и Жанна замолчала, пожав плечами. «Ромка сказал, Виктор был в клубе за несколько дней до смерти». «Знаю». «Он считал, что у тебя есть любовник». «А когда он считал иначе?» «Один из официантов сделал фотографию, вы с Гаевским за столом и вроде бы мило беседуете. Ромка узнал об этом и официанта уволил. Что-то новенькое. Странно, что менты об этом не пронюхали». «Ты недооцениваешь Ромашку и его умение влиять на людей. Твоя репутация белоснежна, как фата новобрачной». «Спасибо». «Пожалуйста. Хочешь совет?» Минут через 5 спросила Жанна. «Заведи роман. Хоть с этим Гаевским. Встряхнись, приди в себя. Ты ж потрясающе красивая баба, а всю жизнь точно царевна Несмеяна, замороженная какая-то. Допустим, ты здорово ошиблась в Викторе, но жизнь-то на этом не кончилась. Теперь ты свободна. Эй, ты меня слышишь?» «Нет», — покачала я головой. «Знаю, о чем ты думаешь», — вздохнула она. «Винишь себя в смерти мужа и пытаешься докопаться, кто его убил, а вернее, за что. Глупое любопытство. Убил охранник и сам скончался. Концы, как говорится, в воду, прошу прощения за каламбур. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Что без носа от твоей красоты останется? Подумай хорошенько и ни во что не лезь. Я выражаюсь ясно?» «Предельно. Идем, у меня обед кончается».